друзья. Я мог поддерживать постоянные сношения с редакцией былого. Но ехать мне самому в Петербург было совершенно невозможно. В Финляндии я скоро познакомился со многими жившими там революционерами. Особенно памятной мне осталась встреча с главой северного летучего отряда эсеров Карлом Траубергом. Во время нашей первой встречи в Трёках на квартире эсеров Денисевичей я много говорил с Карлом о террористической борьбе эсеров и доказывал ему, что неудачи происходят главным образом благодаря существующей в партии провокации. Треуберг же все неудачи объяснил иначе. Ошибками организации, перехваченными письмами, предательством арестованных и так далее. Однажды я его попросил дать мне честное слово, что он никому никогда не скажет того, что я ему сообщу. Трауберг дал мне слово и сдержал его. Со всякого рода оговорками я ему сказал, что в предательстве я обвиняю главу боевой организации Азефа. Трауберг выслушал меня и, видимо, не желая как-нибудь обидеть резким словом, только мягко сказал, что это мое предположение недопустимо. И наш разговор на этом и прекратился. Через неделю у меня с ним было новое свидание. Я снова поднял вопрос об Азефе. На этот раз Трауберг не только поколебался, но уже стал отчасти допускать возможность этой моей гипотезы. Еще через неделю Трауберг стал говорить, что он почти уже не сомневается в том, что я прав в моих догадках, и что со своей стороны он примет меры для расследования дела Азефа. И он мне тогда же сообщил, что имеются указания на Азефа как провокатора в письме из Саратова. Вскоре после этого нашего разговора Трауберг и его товарищи при таинственной обстановке были арестованы. Из правительственного сообщения по поводу этих арестов было ясно, что правительство не только знало то, что Трауберг подготовляет террористический акт в Государственном Совете, но что этот акт должен был быть совершен одним из иностранных корреспондентов, Кальвино Лебединцевым, эсером. Он должен был в Государственный Совет пронести в своем портфеле бомбу и бросить ее там. Сведения были точные. О них могли знать только очень немногие эсеры. И среди них и нужно было искать предателя. Лицо, на которое, по моему мнению, могло пасть подозрение, прежде всего был, конечно, Азеф. Приблизительно в это же время я узнал, что содержащийся в Петропавловской крепости Бакай за знакомство со мной высылается в ссылку в отдаленные места Сибири. Когда он был еще в петербургской пересыльной тюрьме, я, Истериок, снесся с ним и просил его под предлогом болезни задержаться в одном из ближайших городов Сибири. Я ему обещал устроить побег. Вскоре я узнал, что Бакаю удалось задержаться, кажется, в Тюмени. Тогда я туда послал Софью Викторовну Савенкову, сестру Бориса Викторовича, и через нее предложил Бакаю бежать за границу, обещая ему обеспечить там его проживание, если он пожелает помогать мне в моих...